Она запомнила, что говорила мама о прекрасных пейзажах. Обогнув мыс, выехав из городской суматохи, словно попадаешь в другой мир. Мир, полный покоя, света, нескончаемо длинных линий. Удивительно, как влияет на человека вид воды, присутствие воды. Какой покой снисходит, когда видишь огромные водные просторы. Когда она открыла окно, чтобы закурить, запах в машине стал не таким гадостным. Отец не возражал. К тому же запах уже стал несущественен, вид из окна был важнее. Мыс казался просто рождественской открыткой. Снег на фоне фьорда, дым из труб, дымка над водой нарушала синеву. Горы на другой стороне будто акварель, мазки, выполненные толстой кисточкой. Хутора спускались по склонам к фьорду. Небольшие островки леса симметрично высились черно-белыми бугорками. Турюн вслух восхитилась красотой пейзажа и пожалела, что она не фотограф или не художник. «Я так к этому привык, больше не замечаю», — ответил Тур. Длинная торжественная аллея совершенно не соответствовала самому хутору. Контрастировала с домами. Они завернули на двор, и перед взором Турюн предстала разруха. Первые минуты она больше ничего не замечала. Бедность, медленно ширившаяся на глазах. Несколько стекол на втором этаже заменили фанерой. Белая краска с южной стороны дома почти сошла и обнажала серые доски. Из-под пандуса, ведущего в амбар, торчали старые железки, неряшливо сложенные в ржавую кучу. Постройка, бывшая когда-то кладовой, осела с одного боку. Штабель ржавых колесных дисков без покрышек высился у хлева рядом с прицепом на одном только колесе, привалившемся к стене. Все было покрыто снегом, и оставалось только догадываться, как это будет выглядеть, когда белое покрывало растает и обнажит еще большую нищету и убожество. «Ну вот, приехали». Как только он заглушил мотор, они услышали шум другого двигателя. «Да какого черта?» — выругался Тур и быстро вышел из машины. «Я же говорил, что заеду сам. У меня не столько денег, как у других, чтобы платить за доставку». На двор заехал грузовик. Отец стоял и смотрел то на дочь, то на машину, будто не совсем понимал, что делать. «Что это?» — спросила она. «Кто приехал?» «Это комбикорм привезли, у меня почти кончился. Можешь зайти на кухню подождать». «Тебе не надо помочь? Занести в дом и все такое?» «Нет. Мы с Арне прекрасно сами справимся. Это работа для мужиков. Лучше ступай на кухню». По идее, в доме должен быть ее дедушка. Она постучала в обе двери, потом открыла их и попала на кухню. Там никого не было, но с верхнего этажа доносились какие-то звуки. На кухне стоял кислый запах. Турюн миновала кухню и постучала в следующую дверь. Никто не ответил, и она вошла. Гостиная с телевизором, диваном, креслами, длинным узким журнальным столиком из тикового дерева. С сидений бахромой свисали чехлы. В двух креслах валялись сплющенные подушки, которые уже очень давно никто не выбивал. На сером, усеянном пятнами диване виднелись вышитые подушечки ярких цветов, желтые с оранжевым и светло-зеленые с розовым. На столике поверх скатерти лежала лупа, несколько газет, открытый очешник. Три пустых кофейных чашки без блюдец и тарелка с крошками скопились с одного конца столика. На телевизоре стояло мертвое растение. Горшок больше напоминал свернутую фольгу. Она подошла и поковыряла ее. Внутри была консервная банка, залитая водой до самых краев. На двух подоконниках стояли аналогичные кашпо, и все растения в них, без исключения, погибли. В комнате царил ледяной холод, и на кухне тоже. Она вернулась на кухню, выглянула из окна поверх коротенькой бело-голубой нейлоновой занавески, почерневшей с одного края, где висел уличный термометр, и занавеску приподнимали, чтобы посмотреть температуру. Они носили мешки. Отец и другой человек заносили их в открытые двери свинарника. Она вздохнула и осмотрелась на кухне. Пластиковый столик у окна, три стальных стула с красными пластиковыми сиденьями, полосатый пластиковый коврик на полу, кухонный стол с неработающей подсветкой, невероятно грязная раковина с бирюзовым резиновым кантиком, высокий бойлер на стене. Накренившийся шкафчик, облупившаяся краска по обеим сторонам дверцы, древняя плита с металлической крышкой, покрашенной черной с белыми точечками эмалью. Она подошла к плите, переставила кофейник на стол, подняла крышку плиты и рассматривала слой за слоем застарелые следы обедов и кофейной гущи. Холодильник был древней модели с кнопкой на ручке, на которую надо было нажать, чтобы открыть дверцу. Она не стала его открывать. Вокруг ручки все почернело от отпечатков грязных пальцев. На столе лежала разделочная доска с ножом, прикрывавшим крошки и пятна от варенья, и хлеб, упакованный в полиэтиленовый пакет, уже многократно использованный и побелевший от складок и трещин. На вешалке у раковины висело еще два полиэтиленовых пакета, каждый на своей прищепке, и синие в клеточку кухонные полотенца. Она выглянула из окна. Мужчины все еще таскали мешки. Прислушалась к звукам наверху, но все было тихо. Турин вытряхнула гущу из кофейника в раковину, наполнила его свежей водой и положила руку на конфорку, как ей казалось, соответствующую левому выключателю. Цифры на выключателе стерлись. Когда конфорка слегка нагрелась, она поставила кофейник. Внутри он был чистый, хотя снаружи весь покрыт жирными пятнами. Рядом с огромной черной дровяной плитой стояла цинковая бадья с дровами и старыми газетами. Дверца плиты была крошечной. За ней таилась духовка, набитая формами для выпечки и противнями. Плита была ледяной. Турин опустилась перед ней на корточки и тут же оглядела кухню в поисках батареи. Обнаружила ее под столом, у окна подошла, потрогала. Батарея была включена на минимум. Она не стала прибавлять мощность, а вместо этого растопила дровяную плиту, нарвала газет, сильно скомкала и положила на дно. Дрова были сухими и тут же разгорелись. Только увидев огонь и почувствовав тепло, она задумалась. Кухня не соответствовала его рассказам о матери. Он говорил, что она мыла, наводила порядок, готовила еду, в целом была энергичной женщиной, настоящей хозяйкой хутора, распоряжающейся всем в доме и требующей многого как от других, так и от самой себя. А здесь было грязно и отвратительно. Кухня напомнила ей репортажи о нищих семьях из стран третьего мира. Она подкинула еще дров и оставила дверцу приоткрытой, чтобы лучше тянуло. Если он предложит ей поесть, она откажется, хотя ужасно проголодалась. Она помыла руки, не прикасаясь к высохшему куску мыла с черными трещинами, свисавшему с магнитной мыльницы на стене. Воспользовалась каплей средства для мытья посуды из бутылки у раковины. Наверное, его экономили. Она не притронулась к полотенцу, просто потрясла руками в воздухе перед печкой, чтобы высохли. Вот отец зашагал через двор к крыльцу. Мужчина из грузовика шел вместе с ним. На кухню они заходить не стали, но она услышала, как открылась дверь в коридор, и голос отца произнес: «По-моему, все точно. Но ты все-таки напрасно привез корм без моего согласия. Только потому, что мать болеет. Напрасно. Но все равно спасибо. Счастливого Рождества!» «Так ты платишь за корм наличными?» — спросила она, когда грузовик уехал, и отец зашел на кухню. «Ты варишь кофе?» «Нет, я ему за другое был должен». «Еще я растопила печку, здесь был ледяной холод. Кстати, а где твой отец?» «Да так, занимается чем-то своим». «Он в добром здравии и в состоянии...» «Ну да, нарубить дров и все такое, это он может. Колят щепу и заносят в дом». «А почему он не приезжает в больницу? Только вы с Маргидо?» «Мы вместе ее отвозили, он не любит больниц». «Кто ж их любит? Скажи ему, что кофе готов». «Он уже, наверное, пил. И съел бутерброды, как я посмотрю. От него всегда ужасный беспорядок». «Было бы приятно с ним познакомиться, раз уж я здесь». «Ну, это не так уж важно. Он не совсем в порядке. Думаю, нам не стоит». «Так я с ним не увижусь». «Мы пойдем в свинарник и...» «Ладно». Он сел за стол, но тут же встал опять. «У нас есть печенье. Мать, кажется, пекла печенье». «Не надо искать. Я не буду. Не люблю печенье». «А бутерброд?» «Нет, спасибо. Я очень сытно позавтракала в гостинице». «Ну, у тебя с собой нет багажа, как я посмотрю». «Да, я подумала, я завтра возвращаюсь домой. Я ведь ее уже видела. К тому же я не могу жить здесь, раз мне нельзя знакомиться с твоим отцом». «Это не так, что тебе нельзя. Он просто не знает, кто ты». «Вот именно, приехали». «Куда приехали?» «Он понятия не имеет, что я существую». «Ну да». «Он не знает. А я чувствую себя по-идиотски». «Ну, Турин». «Так знает он или нет?» «Он не хочет ничего знать. Он не в себе, я же сказал». «Расслабься. Не будем больше об этом говорить. Вода закипела. Где у вас тут кофе?» Он указал на красную коробку с пластмассовой крышкой. Она щедро насыпала кофе в кофейник и положила еще одну ложку, сказав, что теперь достаточно. Он не комментировал. Она снова вскипятила воду, потом поднесла кофейник к крану и залила кофе ледяной водой. «Умеешь», — сказал он. «Я думал, горожане пользуются только кофеваркой». Он улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Он был таким жалким. Все еще сидел в парке перед кухонным окном, как в гостях. «Достань чашки», — попросила она. Он не стал ставить блюдца, зато вынул сахарницу из шкафчика. Заглянул в нее, вернулся к шкафчику и положил в сахарницу несколько кусков сахара из коробки. Когда он встал, чтобы подкинуть еще дров в печку, она украдкой протерла дно и края чашки рукавом. «Она сможет хотя бы погрызть сахар, раз его достали прямо из упаковки, сказав, что она завзятая сладкоежка». Он дал ей старый комбинезон и пару коричневых резиновых сапог. Давненько этот комбинезон не встречался со стиральной машиной. Она переоделась в предбаннике. Там высокими штабелями были сложены мешки, а посреди стояла огромная воронка из толстого грубого материала, заканчивающаяся металлическим горлышком с проталкивателем посередине. На полу валялись опилки, видимо, здесь просыпались мешки. Почти ничего не механизировано. Она думала, крестьяне купаются в субсидиях и соревнуются, у кого раньше появится очередная техническая новинка, облегчающая труд. Она сняла почти всю свою одежду, оставив ровно столько, чтобы не замерзнуть. Потом придется упаковывать вещи в полиэтиленовые пакеты. По сравнению с запахами, окружившими ее здесь, вонь в машине была просто приятным аперитивом. Но все равно она радовалась. Ужасно радовалась встрече с животными, от упоминания которых его лицо светилось, и голос с обстоятельным трендерским говорком гудел в телефонной трубке без остановки. «Они не привыкли видеть чужих. Старые свиньи знают ветеринаров, а так видят только меня. Наверное, зашумят», — предупредил он, когда она появилась в комбинезоне и сапогах, чувствуя себя удивительно удобно одетой. Она никогда раньше не бывала в свинарнике, да и вообще видела живых свиней крайне редко. Как-то об этом не задумываешься обычно. Коров и лошадей видишь постоянно, а свиньи в основном содержатся в помещениях. Чтобы их увидеть, надо быть знакомым с хозяином или по делу зайти в свинарник. В клинике в Осло у них был договор со школой верховой езды. Только там она вблизи видела опилки и кормушки и вообще животных крупнее собаки. Из свинарника доносился визг. В следующую секунду настала практически полная тишина, словно свиньи внимательно прислушивались. Затем опять подняли чудовищный шум. «Услышали, что я пришел», — объяснил отец. «В неурочное время. И теперь им жутко любопытно. Так всегда. А когда рождаются новые поросята, мне приходится бегать туда-сюда постоянно, и они ужасно волнуются. Каждый раз, как я прихожу, у них настает сочельник». К встрече со свиноматками она оказалась не готова. Это были чудовищные горы живой плоти на коротких толстых ножках. Пятачки влажно блестели и постоянно двигались туда-сюда сами по себе, словно только прикрепленные к голове. Глазки, маленькие дырочки на гигантских мордах, уши дергались и подрагивали, наполовину поднятые, наполовину свисающие. Уши были такими громадными, что закрывали глаза, отчего свиньи сворачивали голову на бок и смотрели искоса. Взгляд был колючий и возбужденный, будто свинья натворила что-то нехорошее. Турюн не могла разглядеть в свинячьих глазках ничего, кроме подозрительности. Сонные зимние мухи летали вокруг животных. Некоторые свиньи отрывисто захрюкали, услышав ее голос. «Какие они огромные! Подумать только! И как только ножки их носят, а сколько они весят?» «Ну-ну, тихо!» — сказал он и подошел к ближайшему загону. Свинья затопала к нему, захрюкала, громко задышала и принюхалась к его руке. «Свиньи видят плоховато, но слышат, что ты чужая. А весят они около 200 килограммов. Когда поросые, то доходят до 250. А вот эти три, наверное, весят под тонну все вместе». «Кажется, ты мне говорил. Но я как-то не представлял себе, что они такие огромные. Прямо жуть берет». «Прекрасные животные. Замечательные ноги у всех трех. Ту, которая еще лежит, зовут Сюра. С ней лучше не шутить. Может попытаться укусить. Настоящий хищник, между прочим. Но со своими детьми она ведет себя как образцовая мать. Они очень умные животные». «Да я уже поняла. Я не говорю, что они некрасивые, но такие огромные. Я понятия не имела, что...» «Заберу у них малышей после Нового года, чтобы поскорее началась новая течка». «А через сколько времени можно продавать поросят?» «Через 5 месяцев. Лучшая цена весной». «А матери не скучают по своим поросятам?» «Как только я забираю поросят, свиньи сразу же начинают интересоваться друг другом. У них очень развито стадное чувство, иерархии и все прочее». «Точно как у собак». «По-моему, еще хуже. Когда я свожу их вместе, поднимается адский шум. 3 свиноматки в одном загоне и борьба за лидерство. Как они друг на друга набрасываются. поэтому я их свожу только поздно вечером, когда они сытые и усталые. Выключаю свет и выхожу, надеясь на лучшее». «Господи! А они друг друга не убивают?» Она попыталась представить себе тонну разъяренных животных в одном загоне. «Даже три ротвейлера не так опасны». «Нет, они слишком тяжелые и большие, но пытаются. Еще как пытаются». Он посмеялся, просветлел лицом и расслабился, сунув руки в карманы комбинезона и выпрямив спину. «Замечательные звери», — сказала она. «А сколько бывает поросятам, когда они прощаются с мамой?» 5 недель. И 10-12 килограммов. Через неполных 4 месяца они уже весят около 100. А хочешь посмотреть на новорожденных, которых Сири родила?» «Да». «А Сара, она убила 4 в воскресенье. Лучше ее особо не трогать». Она больше не замечала запахов. И свиньи вовсе не казались грязными, скорее пыльными, с соломой, кое-где прилипшей к телу, и опилками на щеках от того, что они лежали на полу. В туалет они ходили аккуратно, в одном углу загона. Она почему-то раньше думала, что они ходят по собственному дерьму. И об этом она его спросила. «Коровы и быки срут повсюду, но свиньи — животные чистоплотные», — ответил он. «Ходят в туалет в определенное место. А в грязи они копошатся, чтобы охладить тело, потому что не потеют. А когда грязь высыхает и отваливается, вместе с ней отпадают паразиты. Но это, конечно, на свободе. Здесь паразитов почти нет. Нет, они в этом смысле совсем не свиньи и отлично сохраняют свои природные инстинкты». Она вспомнила клинику, блестящий линолеум, чистоту, дезинфекцию. Свинарник резко отличался от мест, где содержали домашних питомцев, но все равно поразил ее своей чистотой. Все, что здесь было, было уместно. Солома и опилки, торф, о котором он ей раньше рассказывал, содержащий железо торф, благодаря которому поросята были розовенькими. Насколько она знала, свинки, повинуясь своим инстинктам, рылись в земле и поедали ее. Здесь слой торфа был небольшим и едва скрывал бетонный пол. Стены свинарника были из огромных каменных блоков, наставленных друг на друга, наверху виднелись маленькие окошечки. Пожалуй, они были самыми грязными в этом помещении, покрытые паутиной и толком не пропускавшие свет. Свинарник освещали лампы дневного света на потолке, тоже изрядно заросшие паутиной. «Вот, смотри», — сказал Тур. Насколько ее поразила величина свиноматок, настолько же потрясли ее поросята. Они лежали под красным обогревателем и спали одной блестящей плотной кучкой. «Какие крохотные по сравнению с мамой», — прошептала она. Свинья лежала и отдыхала, не поднималась. Весь ее живот был ярко-красным, ряды сосков выделялись на этом фоне темными точками. «Сири устала», — сказал он. Зашел к ней в загон, сел на корточки, достал кусок хлеба из кармана и протянул свинье. Она заглотала его, похрюкивая. «Они хорошо знали друг друга». Были тесно связаны этот мужчина и свинья. «А можно мне тоже зайти?» «Лучше не надо, но я дам тебе поросенка. Сири не будет возражать, пока я здесь». Он вытащил из груды спящего поросенка, поднял и протянул ей. Она взяла его как новорожденного младенца. Он был бархатно теплым и слабо пах молоком. Крошечный розовый пятачок был совершенно чист, хвостик стоял торчком. Она поднесла поросенка к лицу, тот заморгал, проснувшись, и засопел. Глаза под светлыми веками были небесно-голубого цвета. «Какое чудо!» — прошептала она. «Он прекрасней котят и щенков и всех на свете, само совершенство!» «Держи крепко! Если Сири начнет ворчать, они тут же реагируют. Не знаю, когда они в последний раз сосали». «Ворчать?» «Издавать звуки, призывающие к еде. Я называю это ворчанием. Тогда все малыши в полусне разом несутся к ней. И поросенок, который у тебя в руках, может вырваться и упасть». Но Сири не ворчала, и малыш лежал спокойно, даже снова заснул. Турюн не хотела его отпускать, могла стоять так часами, прижимая к лицу это маленькое чудо. Крошечное ушко жгло ей щеку. «Им нравится прижиматься к другим. Думает, наверное, что моя щека — братик или сестренка», — прошептала она, прижимаясь губами к тельцу. «Подумать только, и он превратится в мясо. Бекон или ребра на мясном прилавке». «Для этого он и родился», — сказал Тур. «И поэтому лучшая цена весной». «Это почему?» «Сезон гриля. Мясо готовят больше, чем в Рождество». «Никогда не задумывался. Как-то свинина больше ассоциируется с Рождеством. Ребрышки и ветчина. Ну, ты прав, конечно, как только можно доставать гриль. Ужас, если бы они только знали. А тебе самому не странно? Они живут тут в свинарнике всю жизнь и...» «Они не знают другой жизни. Им не с чем сравнивать. Им хорошо. У меня маленькое поголовье, как видишь. И есть время для всех. И они свободно тут ходят, договариваются и решают сами между собой. Нет, им хорошо, моим свинкам. Пока их не забьют. Это делается быстро». «А тебе не бывает грустно посылать их на бойню?» Она все еще шептала. Поросенок спал, положив голову ей на руку. Хвостик свисал размером с кусочек спагетти. «Да, бывает, надо признаться. Иногда какой-нибудь хитрец выделяется, проявляет индивидуальность. К некоторым очень сильно привязываешься. Но что поделать, люди хотят мяса, но не хотят и не могут сами выращивать и убивать животных. Кто-то должен эту работу делать, помогать им родиться и умереть». «А когда Сири будет приносить слишком мало поросят?» «Ах, будет невесело. Зато на некоторое время нам обеспечены сытные обеды». Он улыбнулся и повернулся к свинье, почесал ее и тихо повторил: «Сытные обеды. Да». Сири издала какие-то странные звуки, будто отвечая ему, а поросенок чуть не свалился на пол, начав буквально за секунду дико пинаться. «Помоги, возьми его». Недавно отлученные от матерей поросята в трех отдельных загонах запрыгали при ее приближении. Они вели себя как щенки, и она громко засмеялась. Один вытянул передние ноги вперед и задрал хвост кверху, как собака, приглашающая поиграть. Хвостики уже завивались крючком. Поросята казались проворными и легкими, а их розовый цвет в точности отвечал представлениям горожан. Этот розовый, очевидно, с возрастом менялся. Взрослые свиньи были скорее желтовато-серыми, а не розовыми. «Какие хорошие», — сказала она, — «но, увы, слишком большие, чтобы брать их на руки». «И здоровые. Можно мне подержать еще одного сиреного поросенка, когда они поедят?» Даже переодеваясь в предбаннике, она больше не думала о запахе. Она завидовала отцу. Вот в чем дело. Она не думала о финансовых трудностях, хотя он много об этом говорил, о том, как цены на мясо прижимают со всех сторон, и обо всей бумажной возне ради мизерной надбавки за килограмм, если при этом выполнена куча предписаний и условий, начиная от утвержденного плана оборудования в свинарнике и заканчивая ветеринарной инспекцией. Она завидовала, что у него есть этот свинарник, полный свиней, живых существ, которых он знал, за которыми ухаживал, был привязан к ним, видел в них выгоду. Он не захотел опять зайти на кухню. Она заметила, как он заглядывал в окно. «Ну что, поедем назад или ты как хочешь?» — спросил он. «Тебе, наверное, надо в больницу?» «Да, посидеть там несколько часов». «Тяжело тебе мотаться так туда-сюда, да еще перед самым Рождеством?» «Да ну его! Рождество все равно наступит, хотим мы того или нет. Мы здесь особо не празднуем. И потом она может еще прийти в себя». «К сочельнику-то вряд ли. Думаю, ты и сам на это не надеешься. До него всего 5 дней осталось». «Посмотрим». Он высадил ее перед отелем. Она сказала, что хочет немного пройтись по магазинам, отдохнуть. «А завтра, между прочим, я возвращаюсь домой», — добавила она. «Вот как». «Я же говорила, четверг — это завтра. Я зайду в больницу попрощаться утром, когда ты заканчиваешь со свиньями. И, может быть, она все-таки хоть немножко будет в сознании». «Вполне возможно». «Спасибо, что свозил меня. Тебе повезло». «Повезло?» «С твоими свинками. С удовольствием оказалось бы на твоем месте». «Тогда бы у тебя не было денег на отель», — сказал он и улыбнулся. «На это не проживешь. Не в моем случае». «Но вы же живете?» «Мать и отец получают пенсию. К тому же мы тратимся только на самое необходимое. Пока справляемся, пока. Зарабатывают бойни и магазины, а не я».